Стилизация мира. Кроме общих красок и стиля рисовки, все вышеперечисленные игры, как и все достойные образцы интерактивного искусства, имеют важный аспект. Они хорошо стилизованы. Стилизация мира является важным фактором для восприятия видеоигры. Стилизация костюмов героев, их внешний вид, архитектура городов и зданий, интерьеры. Все это должно соответствовать заявленному миру, эпохе, социальному статусу героев. В качестве прекрасной стилизации можно привести видеоигру Dishonored, с английского «обесчещенный», стелс-экшен с элементами RPG. События игры разворачиваются в вымышленном городе Dunwall, с английского «Dun» – «тусклый», «мрачный» и «wall» – «стена», прототипом которого является Лондон викторианской эпохи. Викторианская эпоха в вымышленных мирах ассоциируется с жанрами стимпанк – направление научной фантастики, вдохновленное паровыми машинами, и теслапанк – направление научной фантастики, в котором мир создан по работам изобретателя в области электроники Николы Тесла. Дизайн мира Dishonored создавался болгарским художником Виктором Антоновым. Чтобы создать уникальное произведение, необходимо оградить себя от влияния индустрии. Когда я работал над дизайном Dishonored, то не смотрел фильмы и не играл. Я искал вдохновение в живописи, скульптуре, фотографии и книгах. В мире сиквелов такой подход позволяет избежать клише. Для достижения специфической атмосферы я изучал фотографии и картины 1920-х годов, а также работы американских иллюстраторов, таких как Норман Роквелл и Дин Корнуэлл. Мне хотелось сделать так, чтобы игрок забыл, что смотрит на видеоигру. «Дизайн должен выглядеть так, будто картинка сошла с холста», — говорил Виктор в интервью изданию Game Informer в 2012 году. Мир игры пропитан авторитаризмом, но управление государством осуществляется весьма неумело. Поэтому мы видим прямые и возвышающиеся к небу архитектурные формы. Дома со шпилями, узкими колоннами, каменными откосами. Но все это в самом низу, на улицах, превращается в грязное месиво из отходов, мусора и крыс. Эта двойственность мира отражается в сюжете. Многое о мире Dishonored говорят костюмы персонажей. Многослойная классического кроя одежда, через которую проглядывают оружие и импланты. Необычные вычурные платья с изысканными украшениями. По словам разработчиков, костюмы персонажей были вдохновлены американскими иллюстраторами из 1940-х годов Дином Корнуэллом и Джозефом Кристианом Лейндекером, которые работали над обложками для приключенческих романов. В мире игры общество разделено на социальные классы, поэтому игрок, смотря только на внешний вид персонажа, должен понимать, к какому классу он относится – аристократы, бедняки, стражи порядка или банда стенателей. Работницы борделя носят пожелтевшие вещи. Застиранное, выцветшее или пожелтевшее белье на девушках без слов дает игроку понять, в каких условиях они живут.